Темнота. И новая вспышка боли в разбитом затылке. Обер-лейтенант оторвал лицо от мокрого песка. Открывшаяся картина не радовала. На покосившейся палубе субмарины суетились дикари. Они втаскивали тела на рубку и, довольно гагача, кулями сваливали в люк. Лютьёган в бессильной ярости сжал челюсти, на зубах скрипнул песок. Лучшие в мире подводники, храбрейшие из храбрых. Увернуться от русских эсминцев, миновать минные банки и сетевые боны Дарданеллу, выйти победителями из смертельных дуэлей с британскими субмаринами. И все это, только за тем, чтобы истечь кровью под ножами дикарей. Сдохнуть не так, как это пристало храбрым солдатам кайзера, а подобно свиньям в амбаре мекленбургского крестьянина под Рождество. Обер-лейтенант перевалился на бок, нащупывая пальцами кобуру. Пусто. Карманы бриджи и кителя вывернуты. Химмельденнерветтер, башмаков тоже нет, из штанин бесстыдно торчат волосатые лодыжки. Его еще и ограбили. На палубе загоготали еще громче. В недрах АБ-7 гулко захлопало, и Ганс Лютьёган застонал в бессильной ярости. Комрады еще живы, сражаются, убивают этих скотов. Вон как забегали. Османы и правда засуетились. Их старший, здоровенный дикарь в красной феске, за кушаком которого Ганс с негодованием разглядел свой люгер, принялся надсадно орать, размахивая саблей. Тут же четверо оборванцев спрыгнули в воду и побежали, увязая в песке, к хижинам, что виднелись неподалеку, за рыбацкими сетями, развешанными на жердях. Пальба в лодке стихла. Турки ждали на палубе, время от времени опасливо заглядывая в люк. Посланцы вернулись через час. Перекрикиваясь на своем дикарском наречии, они подгоняли пятерых оборванцев, навьюченных бочонками. Добравшись до лодки, носильщики принялись затаскивать свою ношу на палубу, а османы с гоготом вышибали у бочонков днища и один за другим опрокидывали в недра субмарины. Краснофисочный скот пронзительно завопил. Дикарь в лохматый, да глаз, папахе вскарабкался на рубку. Другие спора, сказывалась богатая практика, сдирали с бедолаг носильщиков их жалкое тряпье. Рвали тряпки на полосы, обматывали ими палки, окунали в бочонок, поджигали и передавали чадящие факелы на палубу. Обер-лейтенант едва сдержался, чтобы не закричать от ужаса и негодования. Не сумев одолеть уцелевших подводников, дикари решили выкурить их из отсеков, как охотник выкуривает из норы барсука. Из люка густо повалил черный маслянистый дым. Внутри лодки захлопали выстрелы. Турок-поджигатель, нелепо раскорячившись, швырнул последний факел в люк, захлопнул крышку, по крабье, боком, отполз в сторону и скатился в воду. Лютьёган до хруста сжал зубы, он представил, что творится сейчас в запечатанном стальном гробу. Люди, его, Ганса Лютьёгана, люди, распяливают рты в тщетной попытке глотнуть напоследок воздуха, но его нет, только жгучие пары хлора и удушливая смоляная копоть. Но зато есть торпеды, две масляных стальных сигары в носовых трубах. Конечно, огонь не сразу доберется до них, но когда это произойдет? Или все закончится раньше, когда кто-то из подводников не захочет захлебываться в собственной блевотине и соберет последние силы, и отвернет кремальеру, и засунет подрывной заряд между бронзовыми лопастями пропеллеров? Обер-лейтенант ткнулся лицом в песок, не видеть, не слышать, не жить. Если бы турецкий мерзавец не вытащил из кобуры люгер, офицер пустил бы себе пулю в лоб от невыносимого чувства собственного бессилия, от жгучего стыда перед теми, кто умирает сейчас в консервной банке, моля господа о предсмертном вздохе. Нос субмарины вспух огненным пузырем. Над берегом прокатился громовой раскат, взрывная волна смела Ганса Лютьёгана с песчаного гребня и швырнула вниз по склону. Кони башибузуков, привязанные к корче у подножия дюны, бесились, расшвыривали хлопья пены, вставали на дыбы, рвали поводья. Обер-лейтенант вскочил и, припадая на ушибленную ногу, побежал к ближайшей лошади, невысокой гнедой кобыле арабских кровей. Прочь отсюда, прочь. Скорее, пока уцелевшие османы не сообразили, что он еще жив и есть на ком выместить злобу за погибших соплеменников. Обер-лейтенант взлетел, не касаясь стремян, в непривычное, с высокими луками и пухлой подушкой, черкесское седло, сказалась богатая практика верховой езды в родовом поместье, и всадил босые пятки в лошадиные бока. Вслед неслись яростные вопли, хлопали ружья, но воздух уже свистел в ушах. Кобыла распласталась на карьере, унося Ганса Лютьёгана от неминуемой смерти. 5. Беседа с Сазоновым состоялась за 2 недели до отправления в Крым. и не на Лубянке, где рабочей группе проекта отвели несколько комнат, а у него дома, на Таганке. Аркадий Анатольевич предложил заглянуть к нему после совещания на чашку чая. Жена с детьми на даче, почему бы не поговорить в приватной обстановке. Чашка чая обернулась глинтвейном, научный руководитель экспедиции оказался по этой части великим мастером. Мы устроились у новомодного биокамина с большими керамическими кружками обжигающего напитка. Видите ли, Сергей Борисович, мы с самого начала оказались в непростой ситуации. Хронофизики, да-да, появилась уже и такая специальность. Все уши прожужжали, что нам доступны не все точки на временной шкале. Чем это вызвано, можно лишь гадать, но профессор Груздев полагает, что это связано с наличием точек неустойчивости, моментов, когда исторический процесс может повернуть в ту или другую сторону. Точки бифуркации, отозвался я, терминология привычная, не зря я столько часов просидел на форумах альтернативщиков. Можно сказать и так, хотя мне этот термин не совсем нравится. Точка бифуркации – смена установившегося режима работы системы. Это сугубо физическое понятие, заимствованное из неравновесной термодинамики и синергетики. Мы же имеем дело скорее с философскими категориями. Вы, безусловно, в курсе, что экспедиция отправится отнюдь не в наше с вами прошлое. Да, я помню груздевский доклад. Другие временные линии, параллельные миры. Где-то так, кивнул Сазонов. Но штука в том, что на этих иных мировых линиях нам доступны только те моменты, когда возможны своего рода развилки истории, причем те, что могут быть реализованы только в результате внешнего вмешательства. Есть мнение, что нас впускают только туда, где мы можем что-то изменить. Я усмехнулся. Впускают. То есть вы полагаете, что это управляется чьей-то волей? А какая разница, Сергей Борисович? Хитро сощурился Сазонов. Если за этим и стоит некое разумное начало, то оно настолько обогнало нас в развитии, что мы не можем судить о его мотивах. Я отхлебнул глинтвейна. Так или иначе, но мировых линий бесконечное множество, продолжил Сазонов, и мы имеем доступ только к тем, что неотличимы или почти неотличимы от нашей. Ближайшие соседи, так сказать, это мне понятно, как и то, что руководство экспедиции планирует не просто экскурсию, а прямое вмешательство. Хорошо, пусть на нашей реальности это не скажется, но тогда тем более непонятно, зачем понадобилось тратить ресурсы на перекройку чужой истории. Неужели только из научного любопытства, в том числе из-за него? Но главная задача иная. Груздев уверен, что мировая линия, возникшая в результате нашего вмешательства, будет доступна на всем ее протяжении. Вы, конечно, знаете, что установить контакт с точками, находящимися относительно нас в будущем, хронофизики не могут, а тут технологии, понятно, кивнул я. История может пойти иначе, но научно-технический прогресс это вряд ли отменит, и мы, оказавшись в их полдне 22 века, сумеем утянуть немало полезного. В общих чертах, так, а иначе кто бы дал сумасшедшие деньги на такой бредовый проект? Руководству надо непременно представить результат и оправдать израсходованные средства. Потому и выбран столь радикальный метод воздействия, чтоб уж наверняка. Я хмыкнул и снова приложился к кружке. БДК с тяжелой техникой, куда уж радикальнее. Но вы правы, конечно, не допустив поражения России в Крымской войне, мы сразу изменим канву исторических событий. А если еще и помочь предкам взять Стамбул и захватить контроль над проливами? Бриллиантовый сон авторов вашего любимого жанра, усмехнулся Сазонов. Да, решено не мелочиться, нужен гарантированный результат. Ну так и перебрасывали бы сразу Москву, она-то уж гарантирует. Секретность, батенька, рассмеялся историк. Одно дело, скрыть исчезновение БДК и малого противолодочника, и совсем другое, если пропадет целый ракетный крейсер. Мы ведь не знаем, до какой степени наши американские и европейские партнеры в курсе этих разработок. А вдруг у них имеется аналогичный проект? В ФСБ уверены, что ничего подобного нет. Я припомнил дронов доклад на сегодняшнем совещании, это чисто наш, российский, прорыв. Говорили, правда, что-то о китайцах. Но вы правы, конечно, на Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Silence MSEC 1000. Воспоминания прервал топот над головой, на палубе миноносца забегали, через закрытую дверь кают-компании донеслись трели боцманской дудки. Я прислушался, звук машин изменился, Переборка теперь не просто ровно вибрировала, а гудела, как перегруженный силовой трансформатор. Удары волн на корпус стали чаще и громче, заветный набирал скорость. Тишину вспорола пронзительная трель. Звонок бил сплошной дробью, сначала глухо, издалека, потом резче и громче, прямо в кают-компании. Боевая тревога. А что же еще? Я вскочил, кинулся к двери, остановился в нерешительности. Что я собрался делать на палубе? А с другой стороны, сидеть и покорно ждать своей участи. А если прямо сейчас в борт ударит торпеда и кают-компанию захлестнет бурлящий поток? Дверь открылась, и в проеме появился доктор. Корабельный эскулап был нагружен сверх всякой меры, саквояж под мышкой, блестящий металлический ящик стерилизатора в правой руке, в левой, большой парусиновый мешок. За ним в кают-компанию протиснулись двое матросов. Один с парой уже знакомых носилок, другой волок коробки, от которых резко пахло аптекой. На меня врач взглянул с удивлением, будто напрочь забыл о недавнем пациенте. «Вы, голубчик, шли бы наверх, а то мы здесь перевязочный пункт разворачиваем. Или сидите в уголке, только под ногами не путайтесь». И тут же снова забыл обо мне, свалил на белоснежную скатерть свою ношу, открыл саквояж и принялся раскладывать на крахмальной салфетке блестящие хирургические инструменты. Я бочком протиснулся мимо, косясь на эти зловещие приготовления, и вышел в коридор. Меня накрыла лавина звуков. Грохот каблуков по трапам, матерная ругань, переливы боцманских дудок. Тревожный звонок, не смолкая, долбил по ушам. В конце коридора был узкий, почти вертикальный трап, в люк над головой лился солнечный свет. «Вылезайте, что ли, ваш бродие?» На фоне неба возникла усатая физиономия. «А то задраиваю». Я преодолел десяток истертых до блеска железных ступенек и оказался на верхней палубе. Матрос посторонился, пропуская меня, потом захлопнул массивную крышку и провернул задрайки по углам. Сквозь подошвы ощущалась дрожь стального настила. Я огляделся. Ничего похожего на адамант. Палуба миноносца отличалась от интерьеров этого детища высоких технологий, как заводской цех от банковского офиса. Ровный, густой голос вентиляторов, запах нагретой машинной смазки и другой, резкий, угольной гари. Я не сразу его узнал. Так до сих пор иногда пахнет на железнодорожных вокзалах и в вагонах старой, советской, постройки. Палуба накренилась, и я, чтобы устоять на ногах, схватился за какую-то трубу. Заветный повалился на циркуляции, бурлящая пена захлестнула лейра. Я обмер, сейчас сопрокинемся. Но миноносец уже выровнялся, и я увидел вогнутую дугой волну, бегущую вдоль борта, чайку на узких крыльях, маслянистые волны, почти вровень с палубой, пелену облаков, а на ее фоне, далеко, черный, с белой полосой по фальшборту, пароход. За двумя короткими трубами тащится неопрятный хвост дыма, пятная паруса на высоких мачтах, дистанция 12 кабельтовых, донеслось сверху. Я задрал голову, там, за парусиновым обвесом мостика, маячили напряженные спины наблюдателей. Предупредительный, полкабельтова по курсу, грохнуло, кисло завоняло сгоревшим артиллерийским порохом. Далеко впереди парохода взметнулся высокий всплеск. На мостике снова закричали, и заветный покатился вправо. От парохода отделился и поплыл над водой ватный шарик. Секунду спустя донесся гулкий удар, и судно затянуло дымной пеленой. Далеко от миноносца, чуть ли не на середине дистанции, замелькали всплески, как на румбе. Донеслось с мостика. 214. Звонко отозвался молодой, почти мальчишеский, голос. «Есть!» — ответил первый, густой баритон. Мне показалось, что владелец его, невысокий, дородный, с раздвоенной, как у адмирала Макарова, бородой, снова грохнуло на баке. Снаряд упал с большим перелетом, подняв столб пены с густо-черным дымом. Два меньше, беглый. Теперь загрохотало из кормы. Пароход вдалеке по-прежнему был затянут клубами дыма, но теперь вплотную к нему один за другим вырастали высокие всплески. Потом в дыму что-то блеснуло и с мостика радостно закричали. «Попадание! Жари так, молодцы комендоры!» Меня сильно толкнули в спину, и я едва устоял на ногах. Мимо пронесся, бухая башмаками, матрос. За ним еще двое. Я отпрянул к лейрам, давая дорогу и надеясь, что рулевому именно сейчас не придет в голову выписать еще один кардонат. Улетишь в воду, и никто не станет подбирать в горячке боя. «Осторожно, сударь!» Так и за борт сыграть недолго. Передо мной стоял офицер, совсем молодой, лет 20 от силы, черный, с двумя рядами сияющих пуговиц мундир, ослепительно-белый воротничок, галстук-бабочка, золотые, с черной полосой, погоны, две звездочки. Да, господин лейтенант, не хотелось бы. У вас тут изрядно трясет. Мичман, с вашего позволения, Красницкий Федор Григорьевич, минный офицер, а вы, если не ошибаюсь, наш найденыш. Я запоздало обругал себя. Ну конечно, мичман. Две звезды, один просвет, это в советском ВМФ лейтенантские погоны, а тут, мичманские, первый офицерский чин. С кем это вы воюете, господин мичман? Осведомился я, стараясь, чтобы вопрос прозвучал как можно небрежнее. Турок, вряд ли германец, уж больно архаичная посудина. Похоже, турок, ответил моряк. Вот, полюбопытствуйте. Я поднял к глазам большой, с медными ободками на трубках, бинокль. Пароход скачком приблизился. В разрывах дымной завесы теперь я отчетливо видел пушечные порты, из которых вырывались снопы искр в клубах порохового дыма. Паутинки вант, красномундирные фигурки с ружьями на марсах, изрыгающие огонь тупорылые орудия. На шканцах фигуры в синих сюртуках и офицерских шляпах, над ними, знакомое полотнище. Union Jack. Это что, очередные глюки? Или, офицер будто угадал мои мысли. Османы совсем обезумели от ужаса, раз уж вывесили первую попавшуюся тряпку. Откуда здесь британский пароход, да еще такой древний? Это ж времена синопа. Синопа, говоришь, от кожуха, горбом высящегося над бортом, полетели обломки. Судно еще несколько секунд шло по прямой, но потом бушприт покатился в сторону. Разбитое удачным попаданием колесо стало теперь тормозом, разворачивая пароход. Пушки его больше не стреляли. В бинокль я видел, как засуетились на палубе муравьи в белых робах. Левое, исправное колесо бешено заработало на реверс, разведя бурун выше полубака. Судно накренилось, зарываясь в воду бортом. Мичман бесцеремонно отобрал у меня бинокль. На лице его угадывался неприкрытый азарт. Задробить стрельбу. Закричали с мостика. Изготовиться абордажной партии. Неприятель выкинул белый флаг. На правом, обращенном к неприятелю, крыле мостика завозились матросы. Толстый, отливающий бронзой кожух Максима, торчащий из прорези щита, повернулся и уставился на пароход. Ай да хронофизики, ай да сукины дети. Сумели все-таки, попали в самое яблочко. Только вот с объектами переноса малость перемудрили, так что боюсь, господа офицеры, вас, да и не только вас, ждет преизрядный сюрприз. Глава 7. 1. Картинка была ясной и четкой. Не дрожала, как это нередко бывает при съемках с дрона, а плавно поворачивалась, подчиняясь едва заметным шевелениям джойстика. Расширяющийся конус черного дыма пересекал линию прибоя и растекался над грядой песчаных дюн. «Повезло», — буркнул Леха, — «будь ветер с моря, хрен бы мы чего разглядели, все бы дым закрыл». Носовая оконечность субмарины разворочена. Лохмотья металла, перекрученные ребра шпангоутов, вырванные с корнем механизмы. Песок на много шагов вокруг испятнан копотью, усеян кусками металла. Несколько крупных обломков торчат из воды возле борта. «Вон там, еще один», — подал голос Леха. Снова абрек, прям из Хаджи Мурата. Изображение скачком приблизилось. На песке, шагах в трех от линии прибоя, валялся человек. Короткий то ли халат, то ли бешмет, огромная, на кавказский манер, папаха. Рядом на песке винтовка. Точнее, ружье, поправился Андрей, ясно виден прихотливо изогнутый приклад и тонкое, длинное цевье. Можно поближе, до спалпинка. Картинка накренилась, на мгновение ушла вниз. Горизонт завис метрах в пяти над пляжем. Потоки воздуха от несущего винта подняли миниатюрную песчаную бурю. Андрей подкрутил колесико, приближая изображение. Теперь ружье занимало большую часть экрана. Не ошибся. Кремневый самопал персидской или арабской работы. Для 1916 года, архаика, это был уже пятый труп. Типичный башибузук с кривым восточным кинжалом за кушаком и древним самопалом. И босой, может, не захотел мочить обувку, когда полез на субмарину. Шайтан его теперь разберет. Еще кружок, спросил Леха. Ему надоело рассматривать невезучего абрека. Подводников все равно нет, только эти. Беспилотный вертолет битых четверть часа обнюхивал пляж, разыскивая кого-нибудь из экипажа подводной лодки. Похоже, все остались в отсеках. Ладно, возвращаемся. Все, что надо, я уже увидел. Silence MSEC 1000. Итак, Андрей Владимирович. Фомченко постучал мундштуком Беломорины по корешку блокнота. Генералу хотелось курить, но нарушать строгие флотские порядки он не решался. Вы можете сделать выводы относительно того, в каком мы времени. Сидите, сидите, добавил он, видя, что Андрей собирается вскочить. Давайте, так сказать, в рабочем порядке. К сожалению, товарищ генерал-лейтенант, твердой уверенности у меня нет. Подводная лодка, как мы и предполагали, относится к началу 20 века. Год 15-16, если точнее. А вот с обнаруженными телами загвоздка. Одежда, оружие, все наводит на мысли о более ранних временах. Насколько ранних? Спросил Кременецкий. Голос у него был резким, отрывистым. Поточнее, товарищ майор. Поточнее не получится. Облик убитых может относиться и к 1905, и к 1875 году. Если подержать в руках ружья, сказал бы точнее, а так, нет, не могу. Но не 1916. Скорее всего нет, хотя кто его знает. Пожал плечами Андрей. Турецкие иррегулеры могли таскать дедовские карамультуки и столетней давности. Не конкретно, буркнул Фомченко. Предположения, догадки. Кофейная гуща, майор. Как есть, товарищ генерал-лейтенант. Для уверенных выводов данных мало. Рыбацкую деревню, она в двух шагах от лодки, тоже можно датировать хоть началом 19-го, хоть началом хаховика. Обитатели, оборванцы, крытые соломой халупы, трухлявые шаланды, сети, и все. Вот если бы заглянуть вглубь суши, в 10 километрах от береговой линии должно проходить грунтовое шоссе, заговорил штурман. Построено, если верить справочнику, в 1913-м. Можно проверить. Генерал взглянул на Леху. «Дадите команду, посмотрим», — отозвался тот. «Для нашей птички 10 верст не крюк. Леха верен себе. Никакого чинопочитания. Впрочем, что ему сделается, незаменимый, специалист. Вчера, при возвращении на Адамант горизонт по выражению оператора, словил глюк, в последний момент завалился на бок, покалечив несущий винт и чуть не сломав хвостовую балку. Леха всю ночь провозился, устраняя последствия жесткой посадки. Справился. Устранил. А теперь послушаем начальника научного, ХМ, цеха». Фомченко повернулся к Рогачеву. Тот хмыкнул, давая понять, что оценил шутку. Ситуация такова. Радио и телевещание в эфире отсутствуют, промышленные помехи тоже. Только атмосферные, естественного происхождения. Три раза принимали морзянку, судя по грязному сигналу, искровые передатчики начала прошлого века. Минимум два разных, передачи шифрованные, содержимое. Значит, все же Первая мировая. Перебил Фомченко. Вы уверены, товарищ инженер? Уверен, кивнул Рогачев. То есть уверен, что передатчик работал в этом диапазоне. Понимаете, у нас чувствительная и широкополосная аппаратура. Из любой точки Черного моря гарантированно приняли бы сигналы стационарных радиостанций из Севастополя, Варны, Стамбула, судовых радиостанций Черного моря, а при благоприятных условиях – Афины, Рим, Багдад, все восточное Средиземноморье. А тут одиночные передачи. Такое впечатление, что они вроде нас, попаданцы, то есть, в общем, они тоже не отсюда. Я склонен полагать. Яснее, будьте любезны, взревел генерал. Полагать он склонен. Излагайте точно и четко, вы на военном корабле, а не на кухне у тещи. Рогачев неуверенно оглянулся на Андрея. Тот незаметно сделал успокаивающий жест. Не тушуйся, все путем. Увы, товарищ генерал-лейтенант, без предположений обойтись трудно. У нас были всего сутки, чтобы изучить данные с груздевского оборудования, и товарищ Рогачев высказал гипотезу, что вот раз он высказал, пусть и докладывает. Перебил Андрея Фомченко. Только коротко и ясно. Коротко, ХМ. Помялся инженер. Если совсем коротко. Профиль энергетических колебаний в момент срабатывания пробоя указывает на то, что мы в 1854 году. Но вот с захваченной массой не все понятно. Теоретически временный интервал связан с массой перемещаемых во времени, подхватил Андрей. Раз мы оказались там, куда собирались попасть, то и перенесенная масса должна быть та, на которую изначально настраивалась аппаратура пробоя. Это я и хотел сказать, закивал Рогачев. Видите ли, Адаман куда меньше кораблей экспедиции. Когда его втянуло в воронку, сработало нечто вроде закона сохранения. По дороге мы как бы зацепили что-то еще, уравняв соотношение масса, время. И это что-то еще, немецкая подводная лодка. Поднял брови Кафтаранг. Не сходится. Мы, 740 тонн водоизмещения, субмарина еще 150. 128, вставил Андрей. Тем более, один БДК-4-400 в перегрузе, не считая помора. Не получается, товарищ инженер. Это если лодка была одна, ответил Рогачев. А если нет, хотите сказать, насупился Фомченко, что эта ваша гребаная воронка могла захватить из 16-го года еще один корабль. Другого объяснения не вижу, товарищ генерал-лейтенант. Воронка перехода накрыла круг диаметром максимум мили в полторы, а значит, еще одна лодка. Это вряд ли, покачал головой Андрей. Черное море, не Атлантика, тут немцы волчьими стаями не ходили. Вряд ли в этот круг могли попасть сразу две субмарины. А если пароход? Спросил Кременецкий. Немцы частенько всплывали и топили торгашей артиллерией. Или подрывными зарядами. В принципе реально. Хотя, чтобы вот так совпало, нет, не думаю. Маловероятно. Фомченко смял папиросу, обсыпав столешницу крошками табака. Ладно, со временем определились. Предлагаю двигаться к востоку вдоль берега, пока ситуация не прояснится. Или вглубь суши заглянуть, как предлагает товарищ, вот он. Генерал мотнул головой в Лехину сторону. Если мы в 1854-м, то бояться нечего, противников у нас нет. У турецкого берега должно быть полно мелких суденышек, вставил Андрей. Обнаружим с горизонта, догоним, расспросим. Решено, повеселел Фомченко. Будем брать языка. Взять-то можно, покачал головой Кременецкий. Поймать каботажника, всего делов. А вот с расспросами, кто-нибудь знает турецкий? Повисла неловкая пауза. Ничего, крякнул генерал. Жить захотят, все расскажут. Мне вот куда интереснее, откуда взялись эти ваши, Рогачев, радиопередачи. Кстати, расшифровывать не пробовали. Инженер развел руками. У меня нет шифровальщика, торопливо вставил командир Адаманта. На поискаер по штату не положен, как и переводчик. Не положено ему, брюзгливо буркнул Фомченко. А в прошлое кататься тебе по штату положено. Раз приказано расшифровать, исполнить и доложить, а про штаты дома будешь рассуждать, если вернешься. Все ясно. 2. Мне, как и моим товарищам по несчастью, и раньше доводилось встречать русских морских офицеров. Их мундиры хорошо нам знакомы. Они мало отличаются от формы, принятой во флоте Ее Величества. А вот облик тех, кто поднялся на палубу Фьюриеса в иных обстоятельствах, вызвал бы у нас недоумение. Но, увы, к этому моменту большинство из нас находились уже в расположении духа, близком к отчаянию, а потому потеряли способность удивляться. Лишь на немногих лицах была написана решимость и стойкость, которую способна дать человеку лишь вера в господа. Остальные несли маску отчаяния и тупой покорности року. Форма русских офицеров не походила ни на что, виденное нами прежде, как и стремительный катер, доставивший их на Фьюриес, как и убийственная точность пушек, поражавших фрегат с огромного расстояния. Но более всего меня поразили их взгляды. Офицер, принимавший из рук мистера Ларинга шпагу вместе с капитуляцией фрегата, смотрел на нашего капитана, будто на гостя из потустороннего мира. Этот русский, несомненно, прекрасно владел английским языком. Однако вопросы его прозвучали сбивчиво, словно речи нерадивого школьника. Было ясно, что он испытывает крайнюю степень недоумения и с трудом понимает, что происходит. Те же чувства владели и его соплеменниками. Даже матрос, стоявший у трапа с винтовкой, рассматривал офицеров и матросов Ее Величества, будто уродцев из паноптикума. Но стоило русским заговорить. Мы не поверили своим ушам, когда он заявил, что мы являемся подданными королевства Пруссия и служим Османской империи. Когда мистер Ларинг указал на британский флаг, увы, спущенный, он заявил, что мы, в нарушении законов войны, подняли этот флаг для того, чтобы выдать себя за англичан, которые, по его мнению, являются союзниками Российской империи в этой войне. После этих слов на палубе Фьюриеса воцарилось гробовое молчание. Офицеры и матросы переглядывались, будто спрашивая друг друга, не ослышались ли они. В иной ситуации можно было бы заподозрить русского в недостойном глумлении над побежденными, но тон голоса и, главное, выражение его глаз не оставляли сомнения и искренности. Тягостную паузу прервал мистер Томас Блэксторм. Он поинтересовался, о какой войне, собственно, идет речь и кто с кем воюет. Ответ был получен немедленно. По мнению русского моряка, Российская империя в союзе с Великобританией, Французской республикой и Королевством Италия, он назвал этот союз «Согласие», уже третий год ведет войну с некими центральными державами, в число которых входит Австро-Венгрия, Османская империя и Германия. Опять Германия. На осторожное замечание мистера Блэксторма, что не существует такой страны Германия, русский резко возразил, что она не только существует, но и одерживает победы в сражениях во Франции и в Польше. А Османская империя уже год как отражает попытки флота «Согласия» завладеть проливами и громит английские войска в Месопотамии. Ни один из офицеров Ее Величества не нашелся, что ответить, настолько дико это прозвучало. Разум мой помутился. Все, что случилось с момента появления летающего катера, казалось мне мороком, дьявольским наваждением. Я поднял руку, чтобы сотворить крестное знамение, и тут раздался крик сигнальщика. С правой раковины приближался корабль, намного крупнее того, чьи пушки разгромили наш «Фьюриес». Две трубы, слегка откинутые назад мачты, высокий бурун у выгнутого, на манер балтиморских клиперов, форштевня, выдавал отличного ходока. Огромное белое полотнище с косым голубым крестом не оставляло никаких надежд, это русские. Я замер, не в силах оторвать глаз от накатывающего на нас рока. Энсин Джереми Пратт извлек из-за отворота сюртука подзорную трубу и навел на корабль. Потом передал ее мне. Я с благодарностью принял инструмент. К ужасу своему, я ясно разглядел на палубе корабля летающие машины, точно такие, как та, что нанесла нам визит несколько часов назад. Я насчитал не меньше 5 штук. Кроме того, обратил внимание на непривычного вида орудия, установленные на высоких тумбах. Энсин любезно объяснил, что необычайно длинные стволы свидетельствуют об огромной дальности стрельбы. Мы уже имели несчастье убедиться в справедливости этого утверждения. «Несчастная Англия», — глухо произнес Блэксторм. «Проклятые русские сумели нас обмануть. Летающие катера, невероятно быстроходные корабли, дальнобойные пушки, разрушительные снаряды, как, скажите на милость, бороться с такой мощью? Они коварно заманили наш флот в Черное море, и теперь ни один из нас отсюда живым не выберется». В словах военного корреспондента Manchester Guardian было столько боли и отчаяния, что мне немедленно захотелось подать ему утешение. Но, увы, слова замерли у меня на языке, ибо я, в сущности, был совершенно с ним согласен. Несчастная Англия и несчастные англичане, горе им, ибо они не сумели превзойти в изобретательности и коварстве восточных варваров, и ужасная расплата теперь неминуема. И нам остается лишь уповать на Господа, который в неизреченной милости своей не оставит нас, его верных слуг. 3. Катер отвалил от борта и, подпрыгивая на волне, понесся к пароходу-фрегату. Британское судно имело самый жалкий вид. Неубранные паруса хлопали на ветру, подобно сохнущему белью неопрятного великана. Английский капитан не стал посылать матросов на рей под прицелом чужих пушек. Развороченный снарядом кожух бесстыдно выставил на обозрение перекореженные плицы колеса. На полубаке что-то дымилось, пушки втягивались внутрь, крышки пушечных портов захлопывались одна за другой. Пароход дрейфовал по ветру, подставляя миноносцу борт, и я ясно видел белое полотнище, полощущееся на середине кормового флагштока. Жалкое зрелище, боевой корабль, спустивший флаг перед неприятелем. Посудина Ее Величества «Фьюриес». Колесный фрегат, спущенный на воду за 4 года до Крымской войны, в нашей истории прослужил до 1867 года, после чего переведен в угольный блок «Шиф» и в 1884 продан на слом. Успел поучаствовать и в Крымской кампании, и во Второй опиумной войне, где отметился бомбардировкой Кантона и речными операциями на Янцзы. Что ж, в этой реальности «Фьюриесу» не повезло. До китайских берегов он, пожалуй, не доплывет. Сомнительно, чтобы командир русского отряда захотел тащить за собой этот трофей, тем более лишившийся хода. Несколько подрывных зарядов в трюм и машинное отделение, и привет черноморским бычкам и прочей кефали. И тут меня словно обухом по голове ударило. Какие подрывные заряды? На заветном до сих пор не понимают, с кем имеют дело. Мичман Красницкий только что объяснял, что перед нами турецкий пароход. А как иначе? Да, кто-то из офицеров мог прочесть Марк Твиновского «Янки», но предположить, что они сами попали в шкуру героев фантастических романов. Проще уж решить, что турки от бедности поставили старый колесный пароход на службу в береговую охрану. Но эта иллюзия развеется ровно в тот момент, когда посланцы поднимутся на палубу Фьюриса. Язык, мундиры, лица, черт возьми, да англичане немедленно заявят, что считают себя военнопленными, и потребуют соответствующего обращения. А как иначе, если две империи официально находятся в состоянии войны? И все это, на чистом английском, без следа турецкого или хоть немецкого акцента. И каково будет русскому офицеру выслушивать все это на чужой палубе, в окружении врагов? А я и рад позлорадствовать. Боюсь, господа офицеры, вас ждет преизрядный сюрприз. Позер, идиот, срам-то какой. Сколько лет почитывал книжечки о попаданцах, сюжетики сочинял, на форумах припирался, а чуть самому пришлось, в кусты. Да, конечно, мы все понимаем, шок после переноса, едва не утоп. Ну как, скажите на милость, можно быть таким тормозом? Скорлупка катера приткнулась к борту. Сейчас сбросит штормтрап, они поднимутся, и... Я повернулся к Красницкому. Господин офицер, требую немедленно отвезти меня к вашему командиру. Имею сведения первостепенной важности. Глава 8. 1. Вон там, гляди, оживился Валентин. На 2 часа, вроде что-то мигнуло. Андрей вгляделся в туманную мглу. Ничего, нет там ни хрена. Да и быть не может, до них еще 3 км, рано. 4 часа назад радар Адаманта выдал слабую засветку в северо-западной части горизонта. К тому моменту уже порядочно стемнело, и поднимать пла не стали. Сторожевик сбавил обороты до малой вперед и стал медленно сокращать дистанцию до объекта. Через час стало ясно, что в десятки миль по курсу болтается какая-то скорлупка, скорее всего парусная деревянная шхуна. После короткого совещания решено было сблизиться миль до 5 и выпустить группу захвата на моторке. Группу вели по радару, до визуального обнаружения цели. Кроме самого Белых, в катер погрузились еще 3 боевых пловцов, с ног до головы увешанных снаряжением. Катер у них был хорош, новейший британский ныряющий с Сапским Мир-80. Андрей подивился, где это родное ведомство сумело раздобыть столь продвинутую игрушку в обход всяческих санкций. 5-метровый катерок развивал вполне солидные 28 узлов и нес запас топлива на 100 миль 20-узлового хода. Под водой же он мог пройти до 6 миль на 3 узлах. Андрею довелось понаблюдать за тренировками боевых пловцов. Они подходили к цели на крейсерской скорости, вырубали бензомоторы, выпускали часть воздуха из баллонов и дальше крались под водой на аккумуляторах. Но сегодня эти ухищрения ни к чему. Чем бы ни оказалась обнаруженная цель, ни радиолокаторов, ни приборов ночного видения и прочих высокотехнологических штучек на ней быть не может. По определению, особого сопротивления тоже не ожидается. Командир Адаманта уверял, что это обычная рыбацкая шхуна. Задача казалась незатейливой, как шлагбаум. Зайти на борт, нейтрализовать команду и тут же, на месте, выбрать объект для экстренного потрошения. По возможности, без лишних жертв. «Погоди там устраивать геноцид», — напутствовал Каплея Фомченко. «Еще успеете порезвиться, а пока, на мягких лапках, без шума и пыли». Не успел катер отойти от Адаманта, как командир БЧ-4 отрапортовал. Чужак повернул на юг, к турецкому берегу. Это было уже непонятно, зачем рыбакам посреди ночи поворачивать домой. Скорее уж, лечь в дрейф и поутру браться за свои рыбацкие дела. А то шли себе параллельно береговой черте, и вдруг резко назюет. Гадать было уже поздно. На катер отбили новый курс. Раз цель решила поиграть в пятнашки, то надо перехватить ее подальше от берега. Группа сработала четко. Через час Белых доложил, что видит парусную шхуну и готовится к захвату. Еще через 8 минут поступил сигнал, означавший операция завершена. Катер полным 28-узловым ходом полетел назад, к Адаманту бросив шхуну, лежащей в дрейфе. Андрея так и подмывало затребовать уточнений, но он сдержался. Не стоит вмешиваться в боевую операцию. Вернуться, сами расскажут. И теперь они с Валей Рогачевым изнывали на полубаке. Можно, конечно, подняться в рубку и одному, лениво прикинул Андрей. Там локатор, рация, полная картинка. Но очень уж хорошо сидеть вот так, на ночном ветерке, тем более что сюрпризов, тьфу-тьфу-тьфу, костяшками по доскам, не предвидится, во всяком случае пока. Пусть, кому это по штату положено, беспокоится, а они уж как-нибудь. Вон они, на один час, точка тире тире точка точка, точно, наши. На этот раз ошибки не было, чуть правее носа сторожевика в кромешной тьме пульсировала яркая точка. Группа белых возвращалась. Два. Они что там? Перепились. Кипятился Зарин. Или контуженные собственной пальбой. Полюбуйтесь, Риймон Федорович, что отбили с заветного. Это бог знает какая чепуха.